Глава 16. Я спустился в ритуальную комнату и застыл в дверях, разглядывая присутствующих. Всего тут набралось 7 мастеров, и каждого из них я прекрасно знал. Вон стоит гвардеец по кличке Белый Волк, опытный мастер в годах, волевой человек с большим шансом стать магистром. Сейчас сидит и медитирует, лицо каменное, будто у статуи. Недалеко от него туда-сюда ходит здоровяк-топор, еще один заместитель Ильи. Этот по-другому выражает свое беспокойство и не может сидеть на месте. Третий мастер — Хвост, тоже из гвардии. Спокойно сидит на полу и тасует карты, задумчиво глядя перед собой. Опасный тип. На его счету больше 10 убитых мастеров. Эти трое пришли к нам с Юсуповыми Шнайдерами и уже доказали свою верность и силу. А совсем скоро эта верность значительно укрепится. Чуть в сторонке, спиной к стене, стоял Артем. Он смотрел перед собой невидящим взглядом и что-то беззвучно шептал. Забавно выглядит, как будто к экзамену готовится в последний момент. Рядом с ним сидел на стуле Егор и постоянно вытирал потный лоб. Было видно, что он сильно нервничает. Оставшуюся двойку я знал только через клонов. Оба они пришли с Николь и сейчас работают на нее. Первый — Бажен, суровый седой мужик с глубокими шрамами на лице. Он возглавляет службу безопасности медиакомпании Николь. Вторая — Натали, женщина средних лет, верная помощница Николь. Первым меня заметил тасующий карты Хвост. Он поднялся и, вежливо кивнув, поприветствовал. Остальные тоже начали замечать меня, один за другим здороваясь. Я улыбнулся. Мои клоны, которые сейчас подготавливали ритуалы и рисовали руны вокруг ритуальных кругов, были в масках, чтобы не вызывать путаницу. Отсюда и такая реакция. Войдя в комнату, я подошел к Белому Волку и хлопнул его по плечу. «Я уверен, что ты справишься». «Если бы это произошло лет 10 назад», — он поморщился. «Ничего страшного», — покачал я головой. «Вы все не зря проходили диагностику. Каждому из вас я подобрал индивидуальный подход. Например, ты получишь не только эликсир прорыва, но и восстанавливающий эликсир, который приведет твой организм в тонус и даже слегка омолодит его». «Благодарю вас», — пробормотал удивленный волк. Оставив гвардейца, я подошел к топору, а затем к Хвосту. Ничего важного я не говорил, лишь несколько слов поддержки. После них настала очередь взволнованного Артема. «Можешь не сомневаться», — улыбнулся я ему, — «ты уж точно станешь магистром». «Вы так уверены?» — он явно нервничал. «Я разве не слишком молод?» «Ты прошел через многое», — пожал я плечами. «Опыта тебе хватит, так что просто верь в себя. Маг не должен сомневаться в себе». Артем быстро кивнул. Последним я подошел к Егору, тому самому, которого вырубила туша курицы. «Готов?» — спросил я, внимательно глядя ему в глаза. «Конечно, господин», — быстро закивал он. «Я сделаю все, что в моих силах». Он снова вытер пот со лба. Я мысленно вздохнул. Его диагностика показала, что самый верхний предел его потенциала — это становление магистром. Он уже пересек черту, когда у него был шанс подняться выше. Тут дело и в возрасте, и в здоровье, и в образе жизни, но главное — в характере. Егор был трусоват и ненадежен, но все равно я решил не мешать ему с прорывом. Да, растить вероятного предателя будет только дурак, но Егор приносит пользу роду. Главное — держать его подальше от битв, и он будет всем доволен. В общем, как магистр он безобиден, а выше уже не поднимется. Следующий час я наблюдал за прорывами мастеров. Один за другим они становились магистрами. Это получилось у всех троих гвардейцев. Впрочем, я в них и не сомневался. Как и в Бажене, он тоже успешно прорвался. Забавно выходит, теперь глава службы безопасности медиакомпании, сильнее, чем его непосредственный начальник, отвечающий за безопасность всего рода. Но Ивану пока рано целиться в магистра. Артем, хоть и провозился дольше всех, тоже стал магистром. Проблемы начались, когда настала очередь Натали. Я лично вмешался в сам ритуал, усиливая его. Плюс нельзя забывать, что она выпила эликсир Борислава, высшего алхимика пятого шага. Но все это не помогло. Натали провалилась и осталась на ранге мастера. Следом за ней шел Егор. Его слегка испугал провал коллеги. Было видно, что ему не по себе. Может быть, это и сыграло главную роль. Он тоже не смог в итоге стать магистром. Я сказал им несколько утешительных слов, и они ушли. В ритуальной комнате по моей просьбе остались только белый волк, топор и хвост. Я оглядел их всех. Они были сосредоточены и готовы внимательно выслушать меня, хоть и не могли скрыть свою радость. Им явно хотелось как можно скорее приступить к тренировкам и проверить новые силы. «Для начала скажу, что сейчас у вас есть возможность уйти», — начал я. «Если вы уйдете, то все будет как прежде. Ничего в вашей жизни не поменяется. Однако, если вы останетесь и услышите то, что я скажу дальше, у вас не будет возможности уйти в другой род или получить свободу. До конца жизни вы будете служить Юсуповым. Более того, я приведу вас к алтарю рода, и вы дадите клятву верности на нем». Я внимательно смотрел на них. «Вы не скажете, о чем идет речь?» — уточнил Хвост. «Что вы хотите сказать?» «Нет, не скажу», — покачал я головой. «Вы узнаете только, если останетесь. Добавлю только, что это будет для вас крайне выгодно». Гвардейцы ответили не сразу. «Я понимал их. Если бы они выросли в нашем роде и с самого детства служили, то у них бы и мысли не было о том, чтобы куда-то уйти. Но эти трое не были таковыми. Они пришли к Юсуповым Шнайдерам уже во взрослом возрасте. И хоть я нисколько не сомневаюсь в их верности, но... всегда есть это но». «Я согласен», — первым сказал Белый Волк. «У меня уже не тот возраст, чтобы думать о смене рода». Он криво усмехнулся. Здоровяк согласился вторым, а вот Хвост все еще продолжал размышлять. «Вы можете хоть намекнуть?» — осторожно попросил он. Я чуть подумал и сказал. «То, что я сделаю, откроет вам призрачный путь к старшему магистру». Все трое явно удивились. Хвост, наконец, кивнул. «Я согласен». «Хорошо, тогда сперва дадите клятву». Я открыл портал в алтарный зал, и там все три новых магистра дали клятвы. Единственный родовой знак, который я мог им поставить, это знак ментальной защиты. Больше ничего. Уровень алтаря был слишком низок для того, чтобы даровать другие знаки людям, в которых нет крови рода. Закончив с этим делом, я создал портал, и мы вернулись в ритуальный зал. Там я повернулся к сильно заинтересованным магистрам и сказал: «Я проведу каждому из вас ритуал, который омолодит вас». Все трое выказали сильное удивление. «Этот ритуал можно использовать лишь один раз», — продолжил я. «Он омолодит ваше тело, но не затронет ваш источник. Надеюсь, вы воспользуетесь этим шансом и сможете подняться до старших магистров». Все трое были ошарашены, но больше остальных заволновался Белый Волк. «Насколько?» — хрипло спросил он. «От 20 до 30 лет», — спокойно ответил я. «Если вы жалеете, что не создали семью, то после ритуала у вас появится такая возможность». Я успел заметить, как с глаза Белого Волка скатилась одинокая слеза. Сделав вид, что не увидел этого, я создал новый портал, который на этот раз вел прямо во двор. «Топор и Хвост, ждите снаружи. Белый Волк остается тут». Двое гвардейцев вышли. Я, отвернувшись от Белого Волка, создал несколько ритуальных кругов, которые образовали темно-золотой энергетический цилиндр. Я повернулся к нему. «Разденься и войди в ритуальный массив, сядь там и расслабься. Будет неприятно, но терпимо». Волк тут же кивнул и быстро выполнил приказ. Я дождался, когда он войдет в цилиндр, после чего осторожно открыл футляр. Внутри лежал металлический шарик, омолаживающая жемчужина, которую я получил из сокровищницы Тюдоров. В Академии Ордена я нашел описание этого артефакта и узнал его свойства. Тогда я был приятно удивлен. Этот артефакт значительно отличается от моей глыбы, и в теории их можно даже использовать вместе. Главное преимущество жемчужины в том, что она никак не влияет на источник. Если бы я решил омолодить белого волка своей глыбой, то у меня, конечно же, все бы получилось. Я бы смог вернуть его на 30 лет, только вот он вернулся бы к силе подмастерья. Жемчужина же каким-то образом обходит этот момент. Но у нее есть и свои слабости. Во-первых, воздействие жемчужины весьма токсичное и сильное. После него нужны мощные восстанавливающие эликсиры. Во-вторых, для магов ниже высшего ранга ее и правда можно использовать лишь один раз. Если сделать это дважды, то токсичная энергия будет воздействовать на мага еще сильнее и просто разрушит его разум. В-третьих, жемчужина может отматывать время лишь высшим магам первого и второго шага, каждому максимум по 3 раза, но сроки там небольшие. Высший маг первого шага может откатить себе максимум 30 лет, если сильно повезет, а второго шага максимум 10 лет. На третий шаг у жемчужины не хватает мощи. Но даже с такими ограничениями она считалась невероятно ценным артефактом даже в Гласе. Что уж говорить об Этерне и Земле. Хотя в том же Гласе такие жемчужины умели создавать, хоть и стоили они очень дорого, но все могущественные рода могли себе ее позволить. Саму жемчужину я не хотел показывать, несмотря на все доверие, поэтому и замаскировал все действо под ритуал. Хотя этот ритуал и правда полезен, он позволит более мягко использовать жемчужину. Я напитал артефакт своей высшей энергией и усмехнулся, вспомнив, как раньше отказался даже тестировать жемчужину, потому что банально не мог зарядить. А просить об этом того же Ишака совсем не хотелось. Как же хорошо быть высшим магом. Я отлевитировал полную энергии жемчужину внутрь цилиндра и там активировал ее. Прошло минут 10, прежде чем жемчужина полностью разрядилась. Я вернул ее и отменил ритуал. Золотой цилиндр рассеялся. Я увидел скрючившегося на полу белого волка, чье тело сильно дрожало. Его кожа была белой, как у мертвеца, а из носа, ушей и глаз стекла кровь. Я быстро взял заранее подготовленные эликсиры, все довольно редкие и дорогие, и напоил ими бойца. Это должно помочь. Пока волк лежал и тяжело дышал, я провел над ним идентификационный ритуал. «Ты помолодел на 26 лет», — вслух сказал я. «Хороший результат. Не упусти эту возможность и стань старшим магистром». «Благодарю», — прохрипел волк, пытаясь сесть. Руки не слушались его. Мы с клоном помогли волку полностью прийти в себя и одеться. Мой клон с помощью простенького ритуала создал зеркальный круг, и белый волк застыл перед ним, таращась во все глаза на свое помолодевшее лицо. «Тебя придется замаскировать», — предупредил я. «Я наложу на тебя простенький ритуал, который состарит твое лицо. Можешь считать это маской, ее можно в любой момент снять, и все вернется на прежнее место. Пока рано всем раскрывать нашу тайну, поэтому тебе придется подождать». «Я понимаю», — кивнул волк, продолжая смотреть на себя. «Я вам очень благодарен». Он перевел взгляд на меня. Я кивнул ему. В моей руке появилась кисточка. Я начертил на обоих висках волка по ритуальному кругу и нанес простенькие руны, после чего активировал заклинание. Лицо волка заметно постарело, почти вернувшись к прежнему виду. «Можешь идти». Я создал портал, и он вышел. Дальше я молодил топора и хвоста. Было приятно наблюдать за их реакциями, как они ошеломлены, как не верят в происходящее и потом осознают, что и правда вот так просто скинули по четверть века. Мне нравилось такое, если честно. Шокировать людей, вызывать у них искренние эмоции. Заодно и жемчужину проверил. Теперь я уверен, что она способна принести огромную пользу роду. И дело не только в омоложении гвардейцев. Скоро я то же самое проделаю с Николь и Аминой, и тогда о нас заговорят все. Хотя слухи все равно ходят. Я ведь провел запретный ритуал омоложения на Амине, заметно омолодив ее. Ее преображение, конечно, было замечено. Но там эффект можно объяснить косметическими препаратами и алхимией. Та же микстура Василисы Прекрасной тоже неплохо так омолаживает. Запретный ритуал хоть и омолодил Амину, но в пределах нормального, так сказать. Сейчас ей на вид лет 45. А вот жемчужина позволит ей выглядеть на 35 лет максимум, и это станет новой информационной бомбой. Вести о могущественном ритуале Юсуповых распространятся по всей империи, и мы начнем предоставлять услуги по омоложению. Пора расширять рынок дома престарелых. Кстати, каждый высший маг, который проходил через омоложение глыбой, знает, как она работает и прекрасно понимает все ее ограничения. Да и весь процесс омоложения будет другим. Никакой глыбы, только ритуальный массив в виде цилиндра. Поэтому никто не свяжет меня с омоложением высших магов. Вот их я как раз трогать не буду. Моя цель весьма проста. В империи, да и во всем мире, немало родов с богатой историей. Тех, у кого раньше в предках были высшие маги. Эти высшие маги создавали свои сокровищницы, которые наполнялись очень ценными вещами. Так просто вскрыть их сокровищницы очень тяжело. И скорее всего это закончится тем, что все ценности внутри будут уничтожены механизмами защиты. А вот предложить омоложение взамен на что-то ценное – это очень даже действенный вариант. Ради возможности омоложения такие древние, но нынче ослабевшие рода могут открыть доступ к своим закромам. После омоложения гвардейцев я отправился в обеденный зал. Скоро прибудет Филипп, и я хотел перед встречей хорошенько поесть. За столом собрались многие родичи. И, конечно же, темой сегодняшнего обсуждения стали новые магистры. Недалеко от меня сидел и сверкал, как начищенная монета, Артем. Теперь он стал магистром пространства, и уважение к нему, конечно, возросло. А мелкие и вовсе восхищались им. Причем молодость Артема указывала на его талант и, как следствие, на вероятность становления старшим магистром, что только усиливало восхищение им. Единственной, кто не особо радовалась празднику, была Лера, жена Марка. Она грустно ковырялась в тарелке, в то время как ее муж периодически косился на нее и что-то шептал. «Лера», — позвал я ее. Девушка вздрогнула и удивленно посмотрела на меня. «Ты знаешь, что сегодня для прорыва были выбраны 7 человек?» — спросил я. «Да», — кивнула она. «Из этой семерки двоим за 50, еще двоим почти 50. Эти 4 пробыли мастерами больше 20 лет и прошли через множество битв, и все они успешно прорвались до магистра». Родичи за столом затихли, внимательно слушая меня. Егору и Натали было слегка за 40, они оба были опытными мастерами, но они провалились. И теперь, после провала, их источник оказался поврежден. У них больше нет шанса стать магистрами. Тут я немного лукавил. На самом деле шанс есть. Существуют же эликсиры, которые восстанавливают источники. Тот же эликсир летней росы, например, благодаря которому Амина стала старшим магистром. Но фиг знает, где такие достать. Борислав не умеет их делать. Что касается Артема, я кивнул на парня, который также внимательно слушал. Я лично провел ему несколько усиливающих ритуалов. Он выполнил много заданий для рода, и далеко не все из них были безопасными. Да и до вступления в род у него жизнь была не сахар. У него крепкий фундамент, и даже с ним он прошел по краю и чуть не провалился. Артем стал еще серьезнее. Если бы возникла хоть небольшая проблема, он бы навсегда застрял на ранге мастера. Я сделал паузу. Что касается тебя, Лера, я видел данные твоего источника и могу сказать, что ты невероятно талантливая девочка. Лера слегка смутилась после моих слов. Но тебе не хватает опыта. По-настоящему боевого опыта и смертельных опасностей. Если ты хочешь ускорить свое становление магистром, то тебе придется убрать этот недостаток, иначе могут возникнуть проблемы. Я поняла, серьезно кивнула Лера. Благодарю вас, глава. Да ничего, улыбнулся я. Поверь, эликсир прорыва для тебя уже отложен. Только я не хочу испортить тебе жизнь с его помощью, а хочу помочь. Лера слабо улыбнулась и вновь поблагодарила меня. К ней вернулся настрой. Тут я ощутил весьма слабую и незаметную для других ауру. А вот и Филипп пришел. Быстро закончив трапезу, я создал портал и перенесся на вершину башни. Там уже стоял Филипп и не один. «Да я говорю тебе, у нас должно получиться», — горячо говорил Филипп чудаку. «У меня есть подходящая форма для полета в космосе. Тут главная проблема в агрессивной среде. Если сможем как-то защититься, у нас точно все получится». Я подошел к ним и спросил. «Обсуждаете Луну?» «Да», — кивнул Филипп. «Если ты не против, давай сперва поговорим про это, а потом уже я выполню свое обещание». Я кивнул и вынул из портала третий стул, после чего мы все расселись и, начав пить вино, принялись обсуждать предстоящую экспедицию на Луну. Этот разговор обещал быть долгим. Ильяс сидел за ноутбуком и улыбался. Ямамото наконец ответил ему и дал согласие. Он предоставит 10 эссенций, хотя и с нюансами. Часть эссенций будет относиться к другому атрибуту. Ильяс дал свое согласие на это. У него самого в загашнике было 3 эссенции магии времени, и получать еще 5 сверху было не особо рационально. Поэтому он согласился забрать 7 высших эссенций магии времени. 5 из них отойдут Юсупову. Свою же долю он решил заменить 3 эссенциями магии жизни. У Ильяса есть способ, как можно с большой пользой их использовать. Когда предварительная договоренность была заключена, Ильяс кровожадно усмехнулся и принялся быстро печатать по клавиатуре ноутбука. Один за другим его приказы рассылались подчиненным из Ордена Целителей. До поры до времени ничего не будет происходить, а вот потом грянет гром. Ильяс собирался подложить Ямамото большую свинью, прямо сейчас, когда он в теле ребенка. В скором будущем состоится встреча всех участников предстоящей операции, и там Ильяс раскроет правду о том, что наложенная им печать должна значительно ослабить силу высшего мага. И тот же Ямамото упадет в своей силе, значительно упадет. Разумеется, тогда придется заключить магический договор, причем очень мощный и проработанный. Ильяс пообещает не использовать эту информацию во вред. Разумеется, он не пойдет против контракта. За него все сделают предупрежденные заранее подчиненные. А чтобы все было наверняка, Ильяс даже собирался очистить себе память последних минут. И хоть он сейчас в теле ребенка, а его душа маленькая и слабая, в нем разум старца. За свои годы Ильяс подтянул до приемлемого уровня практически все школы магии, которые хоть немного были ему интересны. И менталистика была одной из них. Стереть воспоминания за последние 10 минут будет хоть и напряжно, но возможно. Тем более, что недавно Ильяс наконец-то смог почувствовать энергию. Почистив все сообщения и убрав улики, Ильяс закрыл ноутбук и приготовился к процедуре стирания памяти. Он злобно усмехнулся, представив, с какими проблемами столкнется Ямамото. Очень вероятно, что за месяц слабости его либо подловят и убьют, либо же Ямамото не выдержит и сорвет печать, тем самым испортив весь замысел. Ильяс очень-очень не любил, когда ему угрожают, и он всегда мстил за такое.